Во время экзаменационной недели даже в школах магии занятия заканчивались сразу после полудня. Когда Тация вернулся в школу, было уже около 15 часов. Хотя членам школьного совета не обязательно было оставаться, но по счастливой случайности ответственные ученицы присутствовали в комнате школьного совета, занимаясь подготовкой к экзаменам. «Сина!» «Да?» На голос Тацу отозвалась первоклассница в наушниках, спрятанных в воздушных вьющихся тёмно-коричневых волосах, Мицуэ Сина, самая младшая дочь в семье Мицуэ из 10 главных кланов. Она тоже заметила, что Тация вошёл в комнату школьного совета и поздоровалась с ним. Но она совершенно не ожидала, что он с ней заговорит. Когда Тация позвал Сину по имени, её голос при ответе был немного тоньше, чем обычно. «У меня есть дело, по которому я хотел бы услышать мнение твоего отца, Мицуэ Ганадоно, либо его старшего сына, Матахару Доно. Ты не могла бы у них спросить, не найдётся ли у них время на разговор со мной?» То есть вы хотите встретиться и поговорить с папой?» «Да». «Шиба-сэмпай, о чём вы хотите поговорить с отцом Сиины Тян?» Не в силах смотреть на растерявшуюся Сиину, в разговор вмешалась Изуми. «Я хочу узнать о деятельности американской армии». Тацу не проигнорировал это вмешательство Изуми, он ответил ей прямо, даже не придумывая никаких отговорок. «Американской армии?» Удивилась Ханока, сидящая рядом с Изуми. Миюки шёпотом подсказала ей. «Люди из семьи Мицуэ владеют детальной информацией о военных делах за рубежом». А Изуми уже знала это. То, что Тацу решил спрашивать про американскую армию именно у главы семьи Мицуэ, было вполне разумно. Изуми была вынуждена признать, что её вмешательство было излишним. «Шиба-сэмпай, я спрошу у папы о его графике работы». Сина поспешила дать Тацу такой ответ, видимо, потому что смогла понять чувства Изуми. Благодаря этому Изуми не пришлось извиняться перед Тацуей. Однако Изуми не могла определиться, что для неё будет лучше. Извиниться перед Тацуей или быть защищённой Сииной. «Изуми-тян, давай, как и договаривались, посмотрим задачи, которые будут на практическом экзамене». «Миюки-сэмпай, вы уверены?» «Да, ничего страшного. Ведь я хорошо разбираюсь в системе колебаний». «Я согласна. Рассчитываю на вас». Миюки покинула комнату школьного совета, уводя с собой Изуми, лицо которой выражало сильное восхищение. «У меня неплохая поддержка», — подумал Тация. Проводив глазами Миюки, отправившуюся в здание для практических занятий, Тация пошёл в тренировочный лес. «Извини, что отвлекаю во время экзаменов». «Что ты такое говоришь? Это куда важнее экзаменов». Тация искренне извинился, однако Микихико ответил с такой улыбкой, будто воспринял это за плохую шутку. Он не рассмеялся по-настоящему, а просто слегка улыбнулся, будто не имел никаких альтернативных выражений лица, таким человеком он был. «Кроме того, я не из тех, кто забрится в последнюю ночь». «Ого», — подумал Тация. «Если Микихико говорил это серьёзно, то он заслуживает похвалы, даже если просто притворяется, что всё в порядке». «Тогда полагаюсь на тебя. В любом случае, сегодня домой пойдём пораньше», — подумал Тация, после чего подал Микихико сигнал к началу тренировки. На вышедшее из-под контроля независимое информационное тело, дух, шести направлений, спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу, наслать потоки псионов, чтобы в результате оно было бы проглочено псионовой массой. На третий день тренировок выяснилось, что такой способ эффективнее, чем распространение вокруг цели облака псионов и дальнейшее его сжатие. Микихико помогал с тренировкой даже в воскресенье перед неделей экзаменов, таким образом сегодня был уже шестой день тренировок. На данный момент уже удалось выяснить, что вместо того, чтобы насылать псионовые потоки с шести направлений с одинаковым давлением, более эффективно будет насылать псионовые потоки с четырёх направлений, а сверху и снизу просто поставить заслонки, чтобы псионы цель не вырвались. Оставался только финальный этап — техника фиксации сжатых псионов. Формой печати был не куб, а шар. С точки зрения эффективности нужно было не просто сжимать, представляя сферу в воображении, а прикладывать давление так, чтобы формировать сферу в трёх измерениях. То есть не просто сжимать рукой, а будто оборачивать руками. И сжать нужно не за один непрерывный заход. Сделав множество кратких сжатий, в итоге мы получим маленькую затвердевшую сферу. «Тация, это... получилось?» В 50 сантиметрах перед Тацией в воздухе висел шарик из высокоплотных псионов. Он был в таком стабильном состоянии, будто это было реальное вещество. Тация осторожно протянула руку и схватила псионовую сферу. Нематериальная псионовая масса среагировала так, будто была твёрдым телом. Но взаимодействовала она не с реальным телом Тации, а с псионовым полем, совпадающим по форме с его реальным телом. При этом не было никаких признаков того, что она разрушится, даже если схватить её ещё сильней. «Это и есть запечатывающая сфера. Несистемная магия для захвата паразитов одним лишь заклинанием», — восхищенно сказал Микихика. Дух был запечатан одной лишь техникой, без помощи амулетов, кукол и подобных им вспомогательных материальных инструментов. Если получилось запечатать духа, то получится запечатать и демона. Такое чувство необычности вызывало у Микихика эта магическая техника. Тация выпустил псионовую сферу из руки. Он управлял собственным псионовым полем так, чтобы не вмешиваться в структуру сферы. Таким образом, эти двое сейчас наблюдали за псионовой массой, перешедшей в состояние псевдотвёрдого тела. Псионовая сфера саморазрушится через 7 минут. И все это время заключенный внутри нее, вышедший из-под контроля дух, не проявлял никакой активности, сохраняя при этом форму духа. За следующие 2 часа у Тацию было несколько успешных и неудачных попыток. Сегодня успешными были примерно 30% попыток. Но за последние 10 минут он сделал 4 успешные попытки подряд. «Микихика, давай на сегодня закончим. Я больше не могу тебя напрягать». «Всё в порядке, хотел бы сказать, но, к сожалению, как ты Тацию сказал, на сегодня достиг своего предела». Микихика улыбнулся, несмотря на то, что тяжело дышал. «Однако ты уже близок к цели». «Да, благодаря тебе, Микихика. Рад был помочь. Чтобы можно было использовать это в реальном бою, нужно повысить коэффициент успеха до 100%. Извини, но не мог бы ты помочь мне завтра?» «Конечно». Не убирая улыбку, а наоборот улыбнувшись шире, Микихика кивнул. Он был в состоянии помогать с такими тренировками. Улыбка Микихика будто выражала чувство удовлетворенности самим собой. Вечер вторника, 2 июля. В особняке семьи Саигуса Касуми и Изуми усердно занимались подготовкой к экзаменам. Дежурство отрядов перехвата Минору продолжалось и сегодня, но для этих двоих школа была приоритетом, поэтому их освободили от работы. Но кроме этих двоих, сегодня вечером в особняке в режиме ожидания также оставалась и Маюми. И к этой Маюми этим вечером пришел неожиданный гость. «Мари? Ты так внезапно? Что случилось? Хочу поболтать кое о чем. Я тебя не отвлекаю?» «Нисколько не отвлекаешь. Ну, заходи». Маюми потянула ведущую себя необычно вежливо Мари внутрь особняка. Маюми привела Мари в свою комнату, она приготовила напитки сама и приказала слугам не входить в комнату, чтобы гарантировать приватность разговора с подругой. Комната Маюми была в западном стиле, и кроме письменного стола и кровати там был только небольшой низкий столик. Маюми поставила стаканы с чаем со льдом на этот столик, принесла подушки для сидения из угла комнаты и села напротив Марии. «Конечно, лучше было бы позвонить и сообщить, что хочешь прийти. Тебе повезло, что сегодня я дома. Например, вчера вечером ты бы меня не застала». Для Маюми это была дружелюбная болтовня между близкими подругами, и особого смысла ее слова в себе не несли. «Занята ловлей Куда Минору?» Но у нее перехватило дыхание, когда она услышала от Мари нечто совершенно неожиданное. «Откуда ты знаешь про Минору Куна?» «Так и знала, что 10 главных кланов в это втянуты. Дзиманзи тоже участвует?» «Так это был наводящий вопрос», — подумала Маюми и посмотрела на Мари, нахмурившись. Но у Мари не было планов устраивать такую ловушку для Маюми, она всего лишь озвучила свою догадку и сказала на это в качестве прелюдии к теме, которую собиралась поднять. «По правде говоря, теперь я тоже подключена к преследованию Куда Минору». «А ты? Но почему?» «Была задействована команда преследования, сформированная из основного состава взвода ударной пехоты из первой дивизии. Мне было приказано присоединиться к этой операции в качестве активного участника». «Но ведь ты еще студентка. Значение понятия «студент» у нас отличается от университета магии. Ты должна знать, что студенты Академии обороны становятся солдатами сил самообороны в момент поступления». В голосе Мари не было иронии, и она не выглядела недовольной тем, что ее отправили на задание. «Взвод ударной пехоты, говоришь? Тот самый отряд с обнаженными мечами? Отряд волшебников ближнего боя, сформированный из страстных почитателей старейшины?» «Да, именно этот отряд. Если знаешь так много, то разговор будет короткий. Взвод ударной пехоты выступил ради мести за старейшину. Хотя я считаю, что задействовать армию за личные злобы — это плохо, но, насколько я слышала, Куда Минору просто нельзя оставить без внимания». «Месть? Значит, это Минору Кун убил старейшину? Это надежная информация». «Не может быть». Маюми не могла скрыть свое потрясение. Мари медленно попивала чай со льдом, ожидая, пока Маюми успокоится. «Силы самообороны развернули поисковую сеть к западу от Хаконы, поэтому я думаю, что мы не пересечемся во время работы. Но я подумала, что на всякий случай следует предупредить тебя, чтобы ваши люди не запутались, если что случится». Когда цвет лица Майоми вернулся к более или менее обычному, Мари продолжила говорить, и, похоже, это было главное, что она хотела сказать. «Будь осторожна, Мари. Минору-кун очень силен. Он смог победить старейшину. Я понимаю, что в бою один на один я ему не соперник. Я не собираюсь атаковать безрассудно». Мария ответила обеспокоенной Майюми, сделав лицо, показывающее, что у нее нет стремления рваться в бой. Глядя на нее, Майюми подумала: «Она совсем не такая, какой была в школьные годы».